«Все ли с вами в порядке?» — спросил я. «Надеюсь, вы не испытали никакого дурного обращения?» «О, люди, взявшие меня в плен, вели себя более чем великодушно». Она перевела взгляд на убийцу Светоча, и я вновь увидел то выражение холодной, неисчерпаемой злобы, искажавшее ее идеальные черты, всякий раз, как она говорила о нем. Альсорна встретился с ней взглядом и слегка кивнул. На его лице не отразилось ничего, кроме сдержанного любопытства. «При вас нет охраны», — заметила госпожа Эмерен. Пленник дал императору слово, что ответит на вызов щита. Охрану сочли излишней. «Понятно. Здоров ли мой сын?» «Вполне. В последний раз, как я его видел, он весело резвился, играя. Я знаю, что он ждет, не дождется вашего возвращения, как, впрочем, и все мы». Она сверкнула глазами в мою сторону, опалила почти такой же жаркой ненавистью, как ее ненависть к убийце Светоча, и я обнаружил, что не в состоянии встретиться с ней взглядом. «Она все знала с самого начала», — вспомнил я. «Отчего бы ей не испытывать ненависти и ко мне тоже? Когда я вернусь в империю, мы с сыном станем жить в тишине и уединении», — сказала мне госпожа Эмерен. «Я не испытываю желания возвращаться ко двору и не рассчитываю на благодарность за то, что я наконец-то сумела покарать убийцу своего мужа». Я тяжко вздохнул. «Так значит, это правда? Все эти обстоятельства ваших рук дело?» «Мельденейцы тоже жаждут справедливости. Щит своими глазами видел, как его родители и братья гибли в огне. Мне не потребовалось долго уговаривать его мне помочь. Эти северяне обладают редкостным даром пробуждать ненависть в людях». «И вы в самом деле верите, будто ваша ненависть умрет вместе с ним? А ну как нет? В чем вы станете искать утешение тогда?» Ее зеленые глаза сузились. «Не читай мне проповеди, писец. Ты человек безбожный, мы оба это знаем». «Так вы теперь ищете утешение у богов? Вымаливаете дары у равнодушного камня? Челесон заплакал бы». Сапфировое кольцо растекло мне щеку, она дала мне пощечину, я слегка пошатнулся. Она была сильная женщина и не видела нужды сдерживаться. «Не смей произносить имени моего мужа». Ох, как много слов пришло мне на ум, пока я стоял, зажимая окровавленную щеку, как много желчных, резких слов, что наверняка рассекли бы ее до самой сердцевины своей жестокой правдивостью. Но, взглянув в ее пылающие глаза, я обнаружил, что слова умерли у меня в груди, и гнев мой рассыпался прахом и разлетелся, гонимый морским ветром, сменившись бездной жалости и сожалений, что, как я знал, всегда таились у меня в душе. Я отвесил ей еще один почтительный поклон. «Прошу прощения, что огорчил вас, сударыня». Повернулся и пошел прочь туда, где сидел убийца Светоча. Я уселся рядом с ним, как будто мы были двое обвиняемых, ждущих приговора. «Хотите, зашью?» — предложил Альсорна, видя, как я зажимаю кружевным платком рану на щеке. «А то шрам останется». Я покачал головой, глядя, как госпожа Эмерен усаживается на противоположной стороне первого ряда, старательно избегая встречаться глазами со мной. «Я это заслужил». Щит появился немного погодя. Он возглавлял отряд матросов с копьями, которые быстро разошлись в разные стороны и встали кольцом вокруг арены. Щит, несомненно, стремился к тому, чтобы его мщение осуществилось без вмешательства со стороны толпы, которая теперь начала заполнять места. Настроение людей было скорее напряженным, нежели праздничным. Немало глаз впивалось в спину Альсорне, однако улюлюканье и брани слышно не было. И я задался вопросом, не приложил ли щит особые усилия для того, чтобы это событие имело хоть какое-то подобие цивилизованности. «Что за дурацкая комедия?» — подумал я. «Помиловать человека за преступление, которое он действительно совершил, чтобы он мог быть наказан за то, к чему он не имеет отношения». Последними явились владыки кораблей, 8 человек средних либо пожилых лет, в нарядах, которые, очевидно, почитались роскошными тут на островах. Это были богатейшие люди архипелага, вошедшие в правящий совет благодаря числу кораблей, которыми владели. Уникальная форма правления, которая, однако же, на удивление, неплохо действовала на протяжении 4 столетий. Они заняли свои места на длинном мраморном возвышении в дальнем конце арены. Для них там заранее были поставлены 8 высоких дубовых кресел. Один из владык кораблей остался стоять. То был жилистый мужчина, одетый скромнее прочих, однако на обеих руках у него были перчатки из мягкой кожи. Я почувствовал, как Альсорна рядом со мной шевельнулся. «Карваль Нурин», — сказал он. «Капитан Красного Сокола», — вспомнил я. Он кивнул. «Похоже, за кусок лазурита можно купить много кораблей». Нурин дождался, пока уляжется шум толпы. На миг задержал свой бесстрастный взгляд на Альсорне и заговорил. «Мы явились, дабы присутствовать при разрешении вызова на поединок. Совет владык кораблей официально признает, что вызов этот был честным и законным. Никто не будет наказан за кровь, пролитую в этот день. Кто выскажется за бросившего вызов?» Вперед выступил один из моряков щита, крупный бородатый мужчина в синей головной повязке, обозначающий его ранг первого помощника. «Я, господа». Нурин перевел взгляд на меня. «А за вызванного?» Я встал и вышел на середину арены. «Я». Лицо Нурина на миг утратило свое бесстрастие, когда я пренебрег вежливым обращением, однако он продолжал все так же невозмутимо. «Закон требует, чтобы мы осведомились у обеих сторон, нельзя ли уладить дело без кровопролития». Первый помощник заговорил первым. Он говорил громко, обращаясь скорее к толпе, нежели к владыкам кораблей. «Бесчестие, нанесенное моему капитану, слишком велико. И хотя по натуре он человек мирный, души его убитых родичей вопиют, требуя справедливости». Я оглянулся на Альсорну, он смотрел в небо. Проследив направление его взгляда, я увидел кружащую птицу, морского орла, судя по размаху крыльев. Орел парил и кружил в безоблачном небе, в потоках теплого воздуха, поднимающегося от утесов, далекий от всего этого, от нашего грязного прилюдного убийства. Потому что теперь я понимал, что это будет убийство, что справедливости тут ожидать не приходится. «Сударь!» — резко воскликнул Карваль Нурин, он явно был раздражен. Я проводил взглядом орла, он сложил крылья и спикировал куда-то за утес. «Красиво! Давайте уже покончим с этим», — сказал я, повернулся и, не оглядываясь, пошел обратно на свое место. Когда я вернулся на место, на лице Альсорны было странное выражение. Быть может, его позабавило мое нежелание участвовать в этом фарсе. Позднее, когда я позволял себе поддаться иллюзиям, мне временами казалось, будто в его взгляде было даже некое восхищение, малое талика уважения, но это, конечно, чушь. «Бойцы, займите свои места», — распорядился Карваль Нурин. Альсорна встал, взял в руки свой ненавистный меч. Положив руку на рукоять, он слегка замялся. Я увидел, как дернулись его пальцы, прежде чем он вынул клинок из ножен. На лице его теперь не было и тени усмешки. Темные глаза словно впивали блеск стали, сверкающей на солнце. И лицо сделалось непроницаемым. Секунду спустя он положил ножны рядом со мной и вышел на середину арены. Щит тоже выступил вперед, сабля его была обнажена, белокурые волосы собраны на затылке и перехвачены кожаным шнурком, и одежда самая простая, моряцкая, холщовая рубаха, замшевые штаны да крепкие кожаные башмаки. Но как непроста была его одежда, выглядел он в ней точно принц, без труда затмевая все роскошество владык кораблей. Он излучал суровое благородство и телесную крепость. Лев, ищущий отмстить за свою убиенную гордость. Вся веселость, которую он демонстрировал в гавани, бесследно развеялась. И на Альсорну он смотрел с холодной, хищной расчетливостью. Альсорну встал напротив, бестрепетно встретил взгляд щита, проявляя всю ту же естественную неспособность позволить себя затмить. Он стоял с опущенным мечом, расставив ноги на ширину плеч и слегка пригнувшись. Карваль Нурин вновь возвысил голос: «Начинайте!» Это произошло едва ли не прежде, чем смолк голос Нурина столь стремительно, что я, как и вся толпа, не сразу осознал, что случилось. Альсорна устремился вперед. Мне прежде не доводилось видеть, чтоб человек двигался так, точно орел, пикирующий с утеса, точно касатки, хватавшие лосося, когда мы выходили из Линеша, стремительное, неуловимое для глаза движение и короткий взблеск металла. Должно быть, сабля щита была выкована из хорошей стали, судя по тому, с каким чистым звоном она откатилась прочь по арене, оставив его безоружным и беззащитным. Тишина воцарилась гробовая. Альсорна распрямился и улыбнулся щиту угрюмой усмешкой. «У вас хват неправильный». Лицо щита на миг исказилось не то от гнева, не то от страха, но он тут же взял себя в руки. Он стоял и молчал, ожидая смерти и не желая молить о пощаде. «У вас дома было очень весело», — сказал ему Альсорна. «Когда ваш отец возвращался с далеких берегов с подарками и рассказами о своих приключениях, вы с братьями собирались вокруг него и слушали, слушали, мечтая поскорее вырасти и упиваясь его любовью. Но он вам никогда не рассказывал об убийствах, которые он совершал, о честных моряках, которых швыряли акулам с палубы их собственных кораблей, о женщинах, которых он насиловал во время набегов на южные берега королевства. Вы любили своего отца, но вы любили ложь». Щит осклабился в свирепой звериной гримасе. «Кончай уже!» «Это не ваша вина», — продолжал Альсорна. «Вы были всего лишь мальчишкой. Вы ничего не смогли бы поделать. И правильно сделали, что сбежали». Тут-то выдержка щита разлетелась в дребезги. Яростный рев вырвался у него из груди, и он ринулся на Альсорну, пытаясь схватить его за горло. Северянин пропустил его мимо себя и открытой ладонью ударил щита в висок. Щит рухнул на арену и остался лежать недвижно. Альсорна повернулся и пошел на свое место, взял ножны, спрятал меч. Толпа лишь теперь зашевелилась. Большинство были просто изумлены, но тут и там чувствовался гнев, и я знал, что гнев будет нарастать. «Бой не окончен, господин Ваэлин!» — крикнул Карваль Нурин, перекрывая нарастающий гам. Альсорна повернулся, подошел туда, где сидела госпожа Эмерен. Она застыла в шоке и разочаровании. «Сударыня, вы готовы покинуть этот остров?» «Вы бились насмерть!» — крикнул Нурин. «Если вы оставите противника в живых, он будет навеки обесчещен в глазах всех островов!» Альсорна отвернулся от госпожи Эмерен, отвесив изящный поклон. «Обесчещен?» — переспросил он у Нурина. «Честь — это всего лишь слово. Его нельзя есть, нельзя пить. И все же, где бы я ни был, люди беспрерывно толкуют о чести. И для всех слово «честь» значит что-то свое. Для альперанцев честь — это долг. Ренфаэльцы полагают, будто честь — то же самое, что отвага. Тут на островах честь, судя по всему, означает убить сына за преступление, совершенное его отцом, а потом прирезать беспомощного человека, если представление пойдет не по плану. Как ни странно, но стоило ему заговорить, как толпа смолкла. Голос его был не особенно громок, однако амфитеатр без труда доносил его до всех присутствующих, и их гнев и неутоленная кровожадность почему-то улеглись. «Я не стану просить прощения за деяние своего отца, и раскаяния я не испытываю. Он сжег город по велению своего короля. Он поступил дурно, но я тут ни при чем. В любом случае, если вы прольете мою кровь, это никак не скажется на человеке, который мирно скончался 3 года тому назад в своей постели в присутствии жены и дочери. Как можно отомстить трупу, который давно уже предан огню? Теперь отдайте мне то, зачем я явился, или же убейте меня, и покончим с этим». Я невольно перевел взгляд на охрану с копьями. Они неуверенно переглядывались и настороженно посматривали на толпу, которая теперь растерянно роптала. «Убейте его!» — это крикнула госпожа Эмерен. Она вскочила на ноги и шагала к Альсорне, тыкая в него пальцем и рыча: «Убейте этого дикаря, этого убийцу!» «Ты здесь не имеешь права голоса, женщина!» — сурово одернул ее Нурин. «Это мужские дела». «Мужские?» — она повернулась к Нурину и расхохоталась хриплым, почти истерическим смехом. «Единственный мужчина, что здесь есть, лежит без сознания, оставшись неотмщенным. Я называю вас трусами, Бесчестные подлые пираты! Где же справедливость, которую мне обещали?» «Тебе обещали поединок», — ответил ей Нурин. Он долго смотрел на Альсорну, потом поднял взгляд на толпу и провозгласил: «И поединок окончен. Да, мы пираты, ибо боги даровали нам все моря, как охотничьи угодья. Но боги же даровали нам и закон, по которому мы правим этими островами, а закон остается законом всегда, или он утратит силу. По закону Ваэлин Альсорна объявляется победителем в этом поединке. Он не совершил никакого преступления перед островами и потому может свободно их покинуть». Он снова обернулся к госпоже Эмерен. «Да, мы пираты, но не бесчестные и не подлые. Вы, сударыня, также можете свободно отправиться своей дорогой». Нас проводили на край мола и велели ждать, пока нам устроят проезд на одном из немногих чужеземных кораблей, что были в порту. Поперек пристани выстроился большой отряд копейщиков, чтобы кому-то из горожан не вздумалось в последнюю минуту осуществить таки месть, хотя мне показалось, что к концу поединка настроение толпы изменилось, и они испытывали скорее разочарование, нежели негодование. Охрана не обращала на нас внимания, и было очевидно, что отбытие наше будет не особо торжественным. Должен сказать, что, оставшись там наедине с ними обоими, я чувствовал себя весьма неловко. Госпожа Эмерен бродила по причалу, стискивая скрещенные на груди руки. Альсорна молча сидел на бочонке из-под пряностей, а я молился о том, чтобы скорее дождаться отлива и, наконец-то, покинуть этот остров. «Дело этим не кончится, северянин», — выпалила, наконец, госпожа Эмерен, после того, как целый час молча расхаживала взад-вперед. Она подошла, встала в нескольких футах напротив и с ненавистью воззрилась на Альсорну. «Даже и не мечтай ускользнуть от меня! Мир недостаточно велик, чтобы укрыться от...» «Да, это ужасно», — перебил ее Альсорна. «Ужасно, когда любовь обращается в ненависть. Ее искаженное злобой лицо застыло, будто он ударил ее кинжалом». «Знавал я одного человека», — продолжал Альсорна, «который всей душой любил одну женщину. Однако он должен был выполнить свой долг и знал, что это будет стоить ему жизни, и ей тоже, если она останется с ним. И потому он обманул ее и сделал так, что ее увезли далеко-далеко. Иногда этот человек пытается дотянуться мыслями за океан, узнать, не обратилась ли их любовь в ненависть, но до него долетают лишь далекие отзвуки ее неукротимого сострадания. Спасенная жизнь тут, совершенное благодеяние там, точно дым, тянущийся от пылающего факела. И вот он гадает, возненавидела ли она меня, потому что ей пришлось бы простить ему слишком многое. А между влюбленными, и тут он перевел взгляд с нее на меня, измена всегда самый тяжкий грех. Ссадина у меня на щеке вспыхнула огнем, вина и горе смешались у меня в груди, поднятые потоком воспоминаний. Как Селесен впервые явился ко двору, как его улыбка озаряла все вокруг, точно солнце, как император поручил мне почетную обязанность наставлять его в придворных обычаях, и его первые неуклюжие попытки следовать этикету, и как я слушал его новые стихи далеко за полночь, и свирепая ревность, когда Эмерен дала знать о своих чувствах, и постыдное торжество, когда он начал избегать ее общества, стремясь к моему, и его смерть, и бездонное горе, которое, как я думал, поглотит меня. Я понял, что Альсорна видел все это. Каким-то образом ничто не оставалось сокрытым от его угольно-черных глаз. Альсорна встал и шагнул к госпоже Эмерен. Ее передернуло не от ненависти, как я понял, но от страха. А что еще он видел, что еще он скажет? Он опустился перед ней на колени и произнес отчетливо и официально: «Сударыня, я приношу извинения за то, что отнял жизнь вашего супруга». Она не сразу, но справилась со своим страхом и готова отдать в уплату свою? «Не могу, сударыня». «Тогда твои извинения так же пусты, как твое сердце, северянин, и моя ненависть не станет слабее». Для Альсорны отыскали судно из северных пределов, по всей видимости, корабли из северных владений Объединенного Королевства имели право бросать якорь в Мельденейских водах, в коем прочим их соотечественникам было отказано. Я кое-что слышал и читал о северных пределах, о том, что там обитают потомки самых разных народов, и потому не удивился, обнаружив, что команда состоит в основном из темнокожих, широколицых людей, подобные которым обитают в юго-западных провинциях империи. Я проводил Альсорну туда, где был причален корабль, оставив госпожу Эмерен стоять неподвижно на краю мола. Она смотрела в морскую даль, отказавшись одарить северянина хотя бы одним прощальным словом. «Берегитесь ее», — сказал я ему, подходя к трапу. «Ее месть этим не кончится». Он оглянулся на неподвижную фигурку госпожи и вздохнул с сожалением. «Тогда ее можно только пожалеть. Мы думали, будто посылаем вас на смерть, однако всего лишь отпустили вас на свободу. Вы ведь знали, что так оно и будет, верно? У Эль-Нестра не было шансов. Отчего вы его не убили?» Его черные глаза встретились с моими. Теперь я знал, что их пронзительный, испытующий взгляд видит слишком много. На суде господин Вельсус спросил у меня, сколько жизней я отнял. А я даже не сумел ответить, честно говоря. Я столько раз убивал хороших и плохих, трусов и героев, воров и поэтов. Он потупил взгляд. Не были ли то предназначенные мне извинения и даже друзей? Меня уже тошнит от этого. Он взглянул на меч в ножнах, что держал в руке. Надеюсь, мне больше никогда не придется его обнажать. Он не остановился, не протянул мне руки, не попрощался, просто повернулся и поднялся по трапу. Капитан судна встретил его низким поклоном. Лицо его озарилось нескрываемым благоговением, которое разделяла и вся команда. Похоже, легенды о северянине разлетелись далеко. Несмотря на то, что эти люди были родом из мест далеких от сердца королевства, его имя явно много для них значило. «И что его ждет?» — спросил я себя. «В королевстве, где он уже не просто человек». Корабль отплыл в течение часа, оставив половину своего груза на причале, торопясь увезти драгоценную добычу. Я стоял в конце мола, вместе с госпожой Эмерен, провожая взглядом парус убийцы Светоча. В течение некоторого времени я видел его высокую фигуру на носу корабля. Мне показалось, будто он вроде бы оглянулся на нас всего один раз и, может, даже махнул рукой на прощание, но было слишком далеко, и сказать, наверное, было нельзя. Выйдя из гавани, корабль развернул все паруса и в скорости исчез за мысом, торопясь на восток. «Вам лучше забыть о нем», — сказал я госпоже Эмерен. «Эта одержимость вас погубит. Возвращайтесь домой. Воспитывайте сына, умоляю вас». Я с ужасом увидел, что она плачет. Слезы струились из глаз, хотя лицо у нее было совершенно каменное. Она ответила шепотом, но шепот был яростным, как всегда. «Я не отступлюсь до тех пор, пока боги не призовут меня, и даже тогда я отыщу способ направить свою месть сквозь саван».